уровней. Как только вы начнете заниматься активным воображением, вы поразитесь широте диапазона его применения. Оно может помочь вам решить практические повседневные проблемы, в какую школу отправить своего ребенка или как сэкономить деньги. И оно же даст вам возможность совершить давно задуманное вами мифическое путешествие. А в своем крайнем проявлении активное воображение может стать мистическим, религиозным событием в вашей жизни. Я обнаружил, что несмотря на все свое разнообразие, активное воображение имеет три основных уровня, на каждом из которых оно решает разные задачи. Первый – выгодный обмен. Второй – теплая встреча с бессознательным. Третий – восприятие духовного аспекта. Выгодный обмен – это мое название – самый личный, практический уровень. На этом уровне вы используете ваше воображение для того, чтобы договориться о чем-нибудь с вашими внутренними личностями, достичь компромисса, который иногда необходим для нормального течения повседневной жизни. Если вам покажется, что выгодный обмен – это не очень-то возвышенное название для такой вещи, как активное воображение, то я должен сказать, что в данном случае сама эта деятельность является не очень возвышенной. Вы откровенно торгуетесь с внутренними частями вашего «я», чтобы достичь с ними соглашения, которое обеспечит нормальный ход вашей жизни. Теплая встреча с бессознательным – это уровень, на котором мы активно стараемся извлечь из бессознательного неизвестные части нашего «я», чтобы интегрировать их в наше сознание. Это уровень, на котором мы стараемся познакомиться с неизвестными внутренними частями нашего «я». Большинство из приведенных в этой книжке примеров относятся именно к этому уровню, на котором происходит и основная функция активного воображения, и та цель, которую ставит перед собой большинство людей, начинающих заниматься активным воображением. Восприятие духовного аспекта – это уровень, на котором человек непосредственно и очень интенсивно ощущает великие архетипы. Активное воображение воспринимается как провидчество и дает толчок религиозному откровению. Это довольно необычная форма активного воображения, но она практикуется многими индивидуумами, и поэтому ее следует знать. Выгодный обмен. Выгодный обмен – это самое практичное, приземленное применение активного воображения. Оно начинается с понимания того факта, что вы состоите из многих частей, что каждая ваша часть имеет свои собственные потребности, живет своей собственной жизнью и хочет принимать участие в вашей осознанной жизни. Когда вы это по-настоящему поймете, то вы также начнете понимать, что многие на первый взгляд неразрешимые конфликты, портящие вашу повседневную жизнь, являются всего-навсего столкновениями различных частей вашего «я», которые по-разному смотрят на мир. Иногда, когда вы не можете добиться синтеза двух конфликтующих внутри вас частей вашего «я», когда у вас не получается встать над этим конфликтом, он становится темой внутренних переговоров. Вы должны выработать определенный компромисс. Некоторых людей пугает такой подход к активному воображению. Они считают недостойным применять столь высокое искусство для того, чтобы выработать компромисс между той частью вашего «я», которая стремится прилежно трудиться, и той его частью, которая хочет каждый вечер ходить на вечеринки. Но факт остается фактом. Бывают такие времена, когда для того, чтобы продолжать нормально функционировать, вы должны заключить с самим собой выгодную сделку. По крайней мере, вы наладите связь между дотоле не общавшимися между собой частями вашего «я», а эта связь может привести к синтезу. В самом начале моей карьеры психолога-аналитика я часто был вынужден работать по вечерам. Многие из моих пациентов работали полный рабочий день и могли приходить ко мне только по вечерам или на выходные. Это было не так уж и плохо, потому что целый день я был свободен. Но по какой-то причине такой распорядок приводил меня в совершенное отчаяние. Какая-то часть моего «я» привыкла, что вечера я посвящаю себе. Хожу в гости, общаюсь, слушаю музыку. В общем, веду активную личную жизнь. Вот эта детская часть моего «я» и бушевала. Бессознательное и рациональное возмущение пробралось в мою повседневную жизнь. Я с раздражением воспринимал своих пациентов. Я чуть было не забывал о назначенных встречах. Такие вещи случаются, когда кто-то в бессознательном категорически не согласен с тем, что делает эго. Я перенес эту проблему в активное воображение и отправился на поиски той части моего «я», которая была недовольна моим расписанием. Эта часть явилась мне в образе избалованного подростка. Он сказал: «Нет, по вечерам я работать не буду. Вечер – это время чувств и веселья, это время людей, это нерабочее время и точка». Тогда я затеял с ним долгий разговор. Я объяснял снова и снова: «Послушай, мы должны зарабатывать себе на жизнь. Мы должны зарабатывать деньги, ибо в противном случае мы оба, да, тебя это тоже касается, окажемся на улице и будем голодать. Поскольку мы только начинаем заниматься нашей профессией, то нашими единственными пациентами являются те люди, которые могут приходить к нам только по вечерам и на выходные. Мы вынуждены работать в таком режиме». Поначалу это не произвело на него никакого впечатления. Я сказал: «Послушай, мы должны платить за квартиру». А он в ответ: «Чихать мне на квартплату, я хочу развлекаться и собираюсь заниматься исключительно этим». Я сказал: «А вот меня квартплата очень даже волнует». А он в ответ: «Тем хуже для тебя, продолжай волноваться». Я сказал: «Я не могу трудиться и зарабатывать на жизнь, если ты собираешься все саботировать и постоянно держать меня в озлобленном и угрюмом настроении. Это плохо сказывается на моих пациентах, я стал забывчивым. Я путаюсь в своем расписании». Все это было правдой. Мои дела были в полном беспорядке, поскольку значительная часть моего «я» сбунтовалась против моей работы. В конце концов, я взял этого парня за горло, в воображение, конечно, стукнул его об стенку и сказал: «Ты будешь меня слушаться, или у нас будут большие проблемы. А теперь скажи, как мы с тобой договоримся?» В результате было заключено следующее соглашение. Он сказал, что если я каждый вечер в 10 часов буду заезжать в закусочную типа «Драйв-ин» и хорошенько кушать, а также дважды в неделю после окончания работы буду водить его в кино, то он оставит меня в покое и даст мне спокойно работать с моими пациентами. Это соглашение действовало в течение многих месяцев. До тех пор, пока я кормил его и время от времени водил в кино, он был счастлив и давал мне возможность спокойно работать. Но стоило мне пропустить один ужин, как на следующий день этот подросток становился совершенно невыносимым. Я начинал раздражаться и рассеянно относиться к работе. Мне казалось невероятным, что этот тип способен контролировать мое настроение и мою работу. Но так оно и было. Только много лет спустя я признался, что был вынужден заключить эту банальную, меркантильную, закулисную сделку с моим внутренним избалованным ребенком. Тогда я чувствовал себя Фаустом, заключившим пакт с дьяволом. Но с течением времени я стал уважать такого рода диалоги, такого рода переговоры, такого рода компромиссы между сражающимися друг с другом частями личности. В определенном смысле они более полезны человеку, чем возвышенные беседы с богами и архангелами. Они сохраняют в целости и сохранности ткань человеческой жизни. И иногда, в силу своего человечного, земного и непосредственного воздействия на сознание человека, они способствуют его углублению. Теплая встреча с бессознательным. Большинство подходов к активному воображению строится на установлении хороших отношений с бессознательным посредством поднятия на поверхность его образов, ослабления отрицательного воздействия их автономной энергии, перевода их в сознание и примирения их с «я» человека. Мы уже касались нескольких таких подходов. Базовыми подходами являются опустошение эго-разума и беседа со спонтанно появляющимся содержимым бессознательного, развитие снов посредством активного воображения, приглашение в воображение образов из снов и диалог с ними, персонификация настроений, систем убеждений, совершение мифических путешествий в активном воображении. В этом разделе я сосредоточусь на двух особо важных задачах, которые можно решить с помощью второго уровня активного воображения. Первая задача – обойти вокруг стен Иерихона. Вторая – прожить непрожитую жизнь. Стены Иерихона. Основополагающий принцип подхода, который я называю «стены Иерихона», в символическом виде изложен в следующей древней истории. «Тогда сказал Господь Иисусу: „Вот я предаю в руки твои Иерихон. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город один раз в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 юбилейных труб перед ковчегом, в седьмой день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». В этой истории речь идет о событии, которое произошло между 1500 и 2000 годами до Рождества Христова. Поначалу эта история существовала только в устной речи. Если воспринимать ее на символическом уровне, то можно увидеть, что в ней содержится замечательный архетипический принцип-подход к разрешению, на первый взгляд, неразрешимых внутренних конфликтов. В этой замечательной легенде люди оказались перед совершенно непреодолимым препятствием. С технологической точки зрения, стена была неуязвима для воинов того времени. Но они получили совет. Совершите простой ритуал, заключающийся в ежедневном обходе стен Иерихона. Воины не стали штурмовать город, поскольку успеха подобные действия иметь не могли. В конце концов, ритуальные марши, звуки труб и вопли привели к тому, что стены города обрушились до основания. Наша внутренняя жизнь часто напоминает поход от одного Иерихона к другому. Внутри себя мы часто натыкаемся на препятствия, напоминающие неприступные крепости. Иногда мы называем их автономными комплексами, потому что эти комплексы находятся за пределами влияния и понимания осознающего разума. Мы знаем об их существовании только благодаря тому смятению, которое они вносят в нашу жизнь и эмоции. Почти каждый из нас в определенный период своей жизни переживает на первый взгляд неразрешимый конфликт, в клочья разрывающий его личность. Мы не можем решить, по какому пути нам следует идти, какую следует занять позицию, каким образом решить проблему. Внутренняя проблема, сложная настолько, что непонятно с какого конца к ней подойти, это пример внутреннего Иерихона. Она – это расположенный в бессознательном и обнесенный стенами город, черная дыра, в которую не может проникнуть разум, что-то, чего нельзя даже понять, не говоря уже о том, чтобы что-то с ним сделать. Может быть, вы просто-напросто влюблены в кого-то, совершенно вам недоступного. Или, может быть, у вас есть вредная для вашего здоровья, работы или отношений с людьми привычка, от которой вы никак не можете избавиться. Проблема внутри нас, но мы не можем понять ее, не можем взяться за нее, не можем найти к ней прямой подход. В таком случае история со стенами Иерихона – это символический рецепт психологического лечения. Вы должны как можно яснее понять, в чем заключается суть конфликта, на чем вам следует сосредоточить свои изыскания. Потом обойдите этот автономный комплекс со всех сторон, посмотрите на него под всеми возможными углами. Посредством ритуала внутренней работы обрушьте на него психологическую энергию и делайте это до тех пор, пока он не разрушится до основания, подобно стенам легендарного Иерихона. Обход стен Иерихона можно совершить в любой форме, лишь бы вы сосредотачивали вашу энергию на обнесенном стенами внутреннем городе и отправляли свой ритуал. Персонифицируйте конфликт, вызвав в вашем воображении образы, побеседовав с ними. Попросите жителей города выйти из-за его стен, чтобы вы могли увидеть, кто они такие и почему противостоят вам. При применении метода «обход стен Иерихона» активное воображение очень полезно, но сам метод представляет собой синтез всех форм внутренней работы. Человек использует всевозможные методы как точку опоры, как средство сосредоточения энергии на автономном комплексе. Чтобы справиться с нашей проблемой, мы извлекаем из разума фантазии и анализируем их как символы того, что происходит глубоко внутри нас. Если в вашем случае уместна работа со снами, то делайте ее. Затем переведите ваш сон в активное воображение и посмотрите, куда он ведет. Предположим, что вы уже в течение многих дней пребываете в депрессии. Вы не можете понять ни ее природы, ни ее причин, и вы замечаете, что вымещаете ваше плохое настроение на окружающих вас ни в чем не повинных людях. Эта депрессия и является вашим внутренним Иерихоном. С какой стороны к ней подойти? Во-первых, депрессию следует персонифицировать. Погрузитесь в ваше воображение и поищите образ, который будет представлять вашу депрессию. А потом начинайте марш вокруг стен Иерихона, разговаривая со своей депрессией. Обойдите ее со всех сторон и внимательно к ней приглядитесь. Поговорите с возникшими в активном воображении фигурами и выясните, что они могут сказать вам о вашей депрессии, что она собой представляет, откуда она взялась. Как правило, депрессия является противовесом большому самомнению. Но в чем заключается это самомнение? Что эти образы знают о нем? Возможно, один из этих образов признается, что это он или она чувствует себя угнетенным и расскажет о причинах своего настроения. В качестве дополнения к занятиям активным воображением мы анализируем наши сны и фантазии. Мы записываем каждый образ из сна, каждый образ из фантазии, каждую пришедшую нам в голову идею, которые имеют отношение к этому внутреннему Иерихону. Но прежде всего, мы день за днем возвращаемся к внутренним образам и продолжаем с ними беседовать. Изливайте ваши чувства, запрашивайте информацию, просите подсказки. Предлагайте принести в жертву самомнение, претенциозность или недостижимый идеал, противовесом которого является депрессия. Подобно легендарному Иисусу Навину, вы ежедневно обходите стены вашего внутреннего города. Один день занимайтесь активным воображением. Может статься, что в этот день не произойдет ничего примечательного. Но вы все-таки совершили ваш ритуальный обход. Вы ввели энергию вашего осознания в автономный комплекс. На следующий день вас может посетить яркая фантазия на эту тему. Запишите ее и проанализируйте так, как вы это делаете со снами, чтобы понять, что происходит в глубине бессознательного. Используйте символы. На следующее утро вам может присниться сон. Поскольку вы вводите во внутренний Иерихон такое большое количество энергии, вы можете предположить, что сон посвящен именно этой теме, и потому этот конкретный день обхода стен будет состоять из работы со сном. Возможно, сон совершенно неожиданно откроет вам, чем на самом деле является этот ваш Иерихон. Каждый день в той или иной форме обходите стены этого автономного комплекса. В конце концов, стены рухнут, и вы увидите, что за ними находится и что можно с ним делать. Ваша работа идет по принципу аккумуляции энергии. Человек все время направляет мощный поток энергии своего сознания на автономный комплекс до тех пор, пока тот не разрушится. Гордиев узел разрублен. Внешне неприступные стены рухнули. Теперь сознание может проникнуть в этот комплекс. Человек входит в город и выясняет, какая часть его «я» живет в нем и почему она объявила ему войну. Начиная этот волшебный процесс, мы ни в коем случае не должны ожидать немедленных результатов. Иногда результаты достигаются на удивление быстро, но помните, что вы имеете дело с теми частями вашего «я», которые, может быть, в течение многих лет были наглухо закрыты для вашего сознания. Мы должны посвятить этому процессу определенное время и, начав его, уже не прекращать. В старой библейской истории Бог порекомендовал Иисусу обходить стены города в течение 7 полных дней. Семерка символизирует полный цикл внутреннего времени, то есть то внутреннее время, которое требуется для полной эволюции сознания. Осада Иерихона займет у вас 7 внутренних единиц времени, то время, которое потребуется для того, чтобы извлечь из вашего Иерихона его подлинное содержание. В категориях внешнего времени это может быть и 7 дней, и 7 недель, 7 месяцев или даже 7 лет. В одном можно быть уверенным: если вы начнете обходить стены города и будете делать это каждый день, вы в конце концов найдете решение проблемы. Вы не должны пассивно выносить страдания. Вы можете что-то сделать. Вы можете призвать на помощь ваши внутренние силы и начать обход. Как это ни странно, но все, что от вас требуется, это маршировать. Вы просто вкладываете свою энергию и отправляете ритуал. И как бы глупо вы себя не чувствовали, какими бы слабыми и невежественными вы бы не были перед лицом вашего внутреннего комплекса, вы добьетесь результатов. Вы совершаете обход за обходом, и стены в конце концов рушатся. Как правило, это случается быстрее, чем вы ожидаете. Мне приходилось видеть людей, которые начинали применять этот требующий большой сосредоточенности метод С героической решимостью биться над разрешением своей внешней неразрешимой проблемы в течение, если потребуется, 20 лет и находили решение на третий или четвертый день интенсивных усилий. Но другие иерихоны могут быть более труднодоступными. Это те, которые расположены в самых отдаленных местах бессознательного. В определенном смысле они являются житейскими проблемами, которые остаются с нами на протяжении многих лет и вообще-то необходимы для нашего роста. Они заставляют нас страдать, но в обмен на эти страдания мы получаем зрелость и индивидуальность. При решении житейских проблем обход стен Иерихона – это то, что нужно. Если вы персонифицируете вещь, причиняющую наибольший ущерб вашей жизни, сделайте ее своим Иерихоном и обойдете вокруг этого Иерихона в вашем активном воображении, то вы преобразуете эту проблему в источник сознания и роста. Вы поймете, что некоторые наши проблемы и препятствия являются нашими лучшими друзьями, наши раны окажутся источником нашего исцеления. Прожить непрожитую жизнь. Одним из полезнейших качеств активного воображения является то, что с его помощью мы можем ощутить незадействованные в нашей жизни части нашего «я». Мы представляем собой сложную смесь архетипов, энергий и потенциальных возможностей. Некоторые из существующих внутри нас потенциальных возможностей мы никогда не используем, потому что они кажутся нам плохими или недостойными. Наше эго склонно определять все, что ему непонятно, как плохое, и мы, естественно, отворачиваемся от тех наших черт, которые вызывают у нас чувство неудобства. Но когда мы находим силы переступить через предубеждения нашего эго, мы с удивлением выясняем, что некоторые из этих незадействованных или подавленных качеств являются нашими самыми большими достоинствами. Скорее всего, основная причина, по которой все мы имеем такое большое количество непрожитых жизней, заключается в том, что жизнь человека слишком коротка, чтобы он мог реализовать все потенциально содержащиеся в нем личности, таланты и виды деятельности. Любой из нас, достигнув на своем пути определенной точки, должен сделать выбор. Человек может чувствовать, что у него есть задатки очень хорошего пианиста, но у него есть также способности и к бизнесу. И вот он уже карабкается вверх по служебной лестнице большой корпорации, посвятив всю свою жизнь карьере и обеспечению своей семьи. Тем не менее, артист живет в нем и является той потенциальной возможностью, реализовать которую во внешнем мире он не успевает. Точно так же какая-нибудь женщина может принять решение заняться бизнесом, по прошествии многих лет однажды проснуться и понять, что определенная часть ее «я» всегда хотела проводить время с детьми и быть домохозяйкой. Или она может обнаружить, что определенная часть ее «я» хотела бы обратиться к религии и вести жизнь монашки или отшельницы-философа. В активном воображении мы можем обратиться к этим незадействованным в нашей жизни частям нашего «я» и осмысленно ощутить их. Есть возможность прожить определенную жизнь на символическом уровне, и зачастую это удовлетворяет незадействованные части нашего «я» даже больше, чем если бы мы их задействовали в нашей действительной жизни. Похоже, что Бог и природа не имеют ничего против того, как именно мы используем внутри себя наши потенциальные возможности. Если мы используем их во внешней жизни, это хорошо, при условии, что мы используем их осознанно. Если же мы используем их в нашей внутренней жизни на символическом уровне, то зачастую мы используем их более интенсивно, что приводит к развитию сознания. Даже 10 жизней не хватит для того, чтобы жениться на всех, кого любишь, попробовать все интересующие тебя виды деятельности или реализовать все скрытые внутри тебя личности. Но если мы игнорируем эти незадействованные возможности, то они могут обидеться. Они могут начать самоутверждаться и будут это делать довольно неуклюже. Например, мы можем постоянно предаваться грустным мыслям на тему «что было бы, если…». Или мы станем злиться и обвинять невезение или других людей в лишении нас возможности стать героем, богачом или популярной личностью. Какой бы ни была та, другая жизнь, вы, тем не менее, можете ее прожить, если согласитесь проделать это в форме внутреннего события. Во сне или в воображении вы можете отправиться в эту непрожитую жизнь. Вы можете выяснить для себя, чем данный путь отличается от того, который вы выбрали. В своем активном воображении вы можете познать как положительные, так и отрицательные его аспекты. Вероятнее всего, вы обнаружите, что эта жизнь не намного интереснее той, которую вы ведете. Но то, что вы ощутили эту жизнь, имеет большое значение, поскольку вы должны будете при этом в той или иной форме осознанно задействовать все основные энергии вашего полного «я». Я знал человека, у которого было очень сильное призвание к религии, хотя он так и не стал настоящим священнослужителем, но во всех отношениях вел жизнь монаха, остался холостяком, вел очень уединенный образ жизни и целыми днями молился, медитировал и созерцал внутренний мир. И в то же самое время он выполнял очень важную функцию в своей по-итальянски большой семье. Он нес своим родственникам веру, и когда они нуждались в высшей мудрости, они обращались за советом именно к нему. Несколько лет тому назад с этим человеком приключилась потрясающая вещь. Однажды ночью ему приснилось, что он живет в Италии. Он крестьянин, у него чувственная жена итальянка и куча ребятишек. Сам по себе этот сон не был чем-то из ряда вон выходящим. Но дело было в том, что он снился ему снова и снова, день за днем, неделя за неделей, в течение нескольких месяцев. Каждую ночь в своем сне он возвращался в ту же самую деревню, к своей жене и детям, жил нормальной жизнью мужа и отца. Он любил свою жену, защищал ее, заботился о детях, тяжело работал, чтобы их прокормить. Он отправлялся на работу и приносил домой огромные сумки с продуктами, чтобы накормить свое голодное потомство. Он испытывал все радости и печали, выпадающие мужчине, живущему с женщиной и воспитывающему детей. Этот сон приходил к нему каждую ночь в течение почти что года. В один этот год он втиснул 20 лет семейной жизни. Днем этот человек был тихим пенсионером-холостяком, живущим в Калифорнии. А ночью он жил в итальянской деревне, говорил по-итальянски, шлепал детей, платил по счетам, возделывал сад. Занимался любовью с женой. Ругался с ней, ссорился с соседями, ходил с семьей в церковь и на прогулки. Каждое утро он просыпался измученной жизнью семейного мужчины. Этот человек привык к жизни отца и каждую ночь ждал встречи со своими детьми и новыми заботами. А затем, внезапно, жизнь его итальянской деревни закончилась вместе со сном следующего содержания. «Я снова очень тяжело работаю, чтобы обеспечить свою семью. Я расчищаю завал, возникший на месте какой-то постройки, дома или стены, простоявший много веков и рухнувший. Время подточило скреплявший камни раствор, и постройка развалилась. В ходе своей работы я обнаружил раздавленный камнями очень старый розовый куст. Он пролежал под рухнувшими на него камнями много лет и выглядел совершенно сухим. Сам не знаю откуда, но я знал, что этот куст рос на этой земле еще до того, как здесь возникла деревня. Он нес в себе жизненную силу, а также надежду на жизнь и смену поколений, как моей семьи, так и всей деревни. Почему-то я чувствую, что он все еще жив. Я почтительно беру его и переношу в свой сад. Сад представляет собой идеальный квадрат в обнесенном стенами дворе моего дома, построенного в мавританском стиле. Я сажаю розовый куст в самом центре сада. Все люди, в том числе и моя жена и дети, смеются надо мной и говорят, что я снова изображаю из себя Дон Кихота. Они говорят, что розы не могут жить после того, как несколько веков пролежали под раздавившими их камнями. Но я уверен, что розовый куст жив и настаиваю на том, что должен посадить его. Я тщательно возделываю почву, помещаю в лунку розовый куст, засыпаю лунку землей, поливаю растения. Проходит какое-то время. Затем я вижу, как куст возвращается, оживает прямо на моих глазах. На нем вырастают зеленые листья, а потом появляется одна совершенно красная роза. Этот великолепный завершающий сон объясняет нам, ради чего наш герой жил непрожитой жизнью итальянского крестьянина. Ставкой в этой игре было его «я», все его существо. Роза – это великий символ архетипического «я», и у римо-католиков – он ассоциируется как с непорочной девой, так и с Христом. Я – это древняя роза, цветущая в центре жизни человека. Мужчина из нашего примера, живя жизнью обремененного семьей древнего крестьянина, заставил расцвести изначальное внутреннее единство своей индивидуальной души, соединив разные части своего «я». Вы можете видеть, что у этого человека было два мощных потока энергии. Один из них представлял собой его стремление вести жизнь отшельника, занятого только мыслями о Боге. Другой – его желание быть жизнелюбивым, обожающим плотские удовольствия человеком, у которого есть жена и дети, и который должен постоянно решать какие-то житейские проблемы. Днем, в реальном мире, он полностью реализовывал одну сторону своей природы, а ночью, в царстве сна, не менее полно реализовывал другую. Когда в его последнем сне появилась роза, это был знак, что его ночная жизнь семейного человека была ему дана как еще один способ созерцания Бога и еще один путь к высшему сознанию. С помощью активного воображения можно прожить непрожитую жизнь, так же полноценно, как и жизнь действительную. Однажды я жил у океана, в доме, стоящем на утесе, откуда по лестнице можно было спуститься на пляж. Каждое утро я надевал свой костюм и галстук и отправлялся в свой кабинет в Сан-Диего. Я занимал солидное положение. Пациенты выстраивались ко мне в очередь, у меня был красивый дом и хорошие друзья. Все говорило о том, что жизнь удалась. Вернее, я так думал. Но постепенно, откуда-то из закоулков моего сознания, в мой разум стала пробираться некая фантазия. Я частенько стоял у своего дома и наблюдал, как мимо меня проходят пляжные мальчики. Ребята, которые целый день проводят на пляже со своими досками для серфинга и полночи сидят у костров с пляжными девчонками. Они пили пиво, курили марихуану и, насколько я мог судить, ни разу в жизни не надевали костюма и галстука. Никогда не работали, не беспокоились по поводу неоплаченных счетов и вообще ни о чем не беспокоились. Неожиданно, непрошенным гостем в моем мозгу возникла следующая фантазия. Если бы я совершил профессионально неэтичный поступок, то меня могли бы отлучить и от церкви, и от психологии, и я мог бы стать счастливым, безответственным бездельником, типа тех ребят, что целыми днями валяются на пляже. Я выбросил эту мысль из головы. Она показалась мне слишком дурацкой и даже дебильной, чтобы ее можно было воспринимать всерьез. Но ее различные варианты продолжали возвращаться в мой разум. Поэтому я, в конце концов, пришел к выводу, что какая-то часть моего бессознательного хочет добиться признания. Я ввел эту фантазию в мое активное воображение, выражавшееся в двух формах. Во-первых, у меня состоялся диалог с моим внутренним пляжным мальчиком. А во-вторых, я сам отправился на пляж и околачивался среди этих молодых мужчин и женщин. Сидел у их костров, участвовал в их вечеринках, занимался серфингом. Плавал, проводя, как и они, эти солнечные дни в одних только развлечениях. Содержание диалога с моим внутренним пляжным мальчиком было примерно таким. «Слушай, ты ведешь жизнь солидняка. У тебя вроде все в порядке. Ты читаешь лекции, тебя уважают, у тебя есть деньги, красивый дом, стоящий на утесе с видом на море. Но ты не такой счастливый, как я». «Что ж, может быть. Да ты посмотри на всех этих парней и девчонок, целый день сидящих на пляже. Ты им втайне завидуешь. Они загорелые, они ведут полноценную чувственную физическую жизнь. Им не нужно следить за тем, какие счета они оплатили, а какие нет. Они счастливы. Они по-настоящему счастливы». В этот момент респектабельный мир моей профессии, мир костюмов и галстуков, начал резко падать в моих глазах. А диалог продолжался, и мне становилось все хуже. «Слушай, сделай так, чтобы тебя застали за курением марихуаны, и не внеси очередной взнос за свой дом. Тогда тебя вышибут из особняка, и ты сможешь спуститься на пляж, жить вместе с нами и быть счастливым человеком. Ты сможешь целыми ночами веселиться на пляже, тягать деньги у других людей, и я научу тебя, как делать деньги на наркотиках. Ты сможешь быть таким же счастливым, как и мы». Теперь вы понимаете, почему мы, как правило, не любим задумываться над таящимся внутри нас устремлениями такого рода. Тут я начал защищаться. «Но мне нравится мой дом на утесе. Мне нравятся люди, которые приходят ко мне в гости. Они просыпаются утром, видят красивый пейзаж и слышат шум прибоя. Я не хочу от этого отказываться. И мне нравится моя работа. Я люблю смотреть, как меняются люди, которые серьезно подходят к анализу и по-настоящему развивают свое сознание. Я люблю смотреть, как люди приходят в восторг, когда для них открывается внутренний мир. Поэтому, хоть моя профессия и кажется иногда занудной, она дает возможность прикоснуться к чему-то очень возвышенному, очень красивому. Но разве тебе не осточертели твои пациенты? Разве тебе не осточертела ответственность? И разве тебе не надоело слушать жалобы других людей? Иногда. Но в моей профессии есть нечто очень настоящее и ценное, и я не могу это разрушить. И мне нравится честно зарабатывать себе на жизнь. Мне нравится иметь определенную сумму в банке, иметь возможность помочь попавшему в беду другу, или просто знать, что мне не нужно беспокоиться о том, будет у меня завтра обед или нет. Я хочу быть уверенным в себе и хочу стабильности. Я не хочу быть вынужденным тягать у других людей деньги или попрошайничать, чтобы раздобыть средства на пропитание и крышу над головой. Полагаю, что историк Тойнби в этом случае сказал бы, что внутри моей индивидуальной души на примитивном уровне вновь идет борьба между двумя великими западноевропейскими архетипами. С одной стороны, оседлый землевладелец или горожанин, стремящийся к безопасности, зарабатывающий себе на жизнь в стабильном обществе. С другой – кочевник, рыщущий, правда, не по монгольским степям, а по калифорнийскому пляжу, но также вечно перемещающийся с места на место, живущий у костра, отказывающийся от постоянного места жительства, работы и ответственности. Я коснулся чего-то, что было спрятано в самой глубине моего «я». Часть моего «я» хотела чего-то большего, чем мой мир солидняков. В присутствии этого внутреннего пляжного мальчика я потел и суетился. Я был испуган. Я чувствовал, что на самом деле способен превратиться в пляжного мальчика, которым я втайне мечтал стать. Настоящее активное воображение производит именно такой эффект. Когда вы устанавливаете контакт с настоящей частью вашего «я», вы чувствуете опасность, угрозу. У вас подгибаются колени. Вы потеете и дрожите. Но вы находитесь в полной безопасности, потому что вы занимаетесь всем этим в руководимой вами лаборатории активного воображения. Вы можете рисковать так, как никогда не решились бы это сделать в реальном мире, и можете иметь дело с вещами, столкновение с которыми во внешнем мире было бы для вас смертоносно. В результате своих занятий активным воображением я заключил мир со своим внутренним пляжным мальчиком. Мне не нужно было совершать преступления и быть выброшенным из уважаемого приличного общества. Мне не нужно было оскорблять истеблишмент, ругаться со своими друзьями или добиваться того, чтобы меня выгнали из моего дома. Зато мне нужно было понять, что внутри меня скрывается непрожитая жизнь, которая ждет, чтобы ее прожили на каком-либо подходящем уровне. Первым подходящим уровнем был уровень активного воображения, а потом я открыл другие уровни, сливающиеся с моей действительной жизнью. Я узнал, что мой внутренний пляжный мальчик счастлив, когда я беру его на несколько дней в отпуск и отправляюсь в хижину своего друга, находящуюся в пустыне Борего. Я люблю палящее солнце, люблю бродить среди кактусов и койотов и погружаться в царство природы, более искреннее и счастливое, чем мир пляжных кочевников. Тем самым я доставлял удовольствие живущей во мне стихийной чувственной душе кочевника, которая особо бурно радовалась во время моего путешествия в Индию. Во время своего отпуска я живу в реальном мире, состоящем из солнечного света, красивых пейзажей, звуков и ощущений племенного родства с людьми, которых я люблю. Это более полный, более развитый вариант той возможности, которой я коснулся много лет тому назад, когда в своем активном воображении отправился на встречу с моим внутренним пляжным мальчиком. Если вы отправитесь на встречу с вашим пляжным мальчиком или вашим внутренним бродягой и дадите ему или ей возможность пожить своей жизнью, вы в конце концов поймете, что под этой маской скрывается саньясин, странствующий нищий святой, и путь кочевника превратится в паломничество. Уборщица и Богоматерь Гваделупская. Кстати, по поводу реализации непрожитой жизнью могу рассказать одну мексиканскую легенду. Это история одного явления Богоматери Гваделупской, проявления непорочной девы, которая в Мексике почитается больше всего. История может показаться вам сомнительной, но если вы воспримете ее как аллегорию, то до вас дойдет и символическое послание. Вот эта история. Давным-давно одна молодая женщина стала монахиней и поселилась в монастыре. Монастырь был маленьким и бедным, и, вероятно, правила в нем были не слишком строгими. Однажды красивый молодой человек сумел подобраться к воротам и оттуда из-за решетки привлечь внимание девушки. На следующий день, во время вечерней службы, она заметила его у другой решетки и увидела, что он смотрит на нее страстно и с обожанием. Она прекратила молиться, а когда попыталась продолжить, то не смогла. После этого ее мысли были полностью заняты молодым человеком, его лицом, волосами, глазами. На следующий день она, будто случайно, но на самом деле намеренно, оказалась у ворот, и юноша передал ей записку. «Будь у своего окна в полночь, я приду к тебе». Девушка не могла сопротивляться. Она понимала, что совершает грех, ужасаясь своему деянию, до смерти боясь гнева Божия. Она все же была по уши влюблена, загипнотизирована. И потому в назначенное время она пришла к окну и спустилась по лестнице в запретный мир. В течение некоторого времени она жила как в раю романтика, любовь и чувственность. Но потом сон превратился в кошмар. Ее любовник был красив, очарователен, страстен, но безответственен. Он не обеспечивал ее. Он сделал ей ребенка. В конце концов, он ее бросил. С годами ее жизнь стала еще более несчастной. Она болела, умер ее ребенок. В конце концов, она стала проституткой. Одинокая и жалкая, она с тоской вспоминала свою невинную жизнь в монастыре, жизнь, утраченную навсегда. Прошло еще несколько лет, и постаревшая и больная, чувствуя приближение смерти, она решила, что хочет только одного – провести последние дни своей недостойной жизни в ее любимом монастыре. Но каким образом? Она не могла ведь сказать монахиням, кем она была. В конце концов, она пошла к настоятельнице и попросилась на работу уборщицы. Время и болезнь настолько изуродовали ее, что в монастыре ее никто не узнал. Каждый день она мыла полы в кельях и в часовне. Ее удивила одна вещь. По какой-то непонятной причине в ее келье так никого и не поселили. Келья была точно такой же, какой она оставила ее много лет тому назад. «Почему?» – размышляла она. Но спросить кого-то боялась. Прошло немало дней этого тяжкого труда, который был для нее искуплением, и вот однажды она мыла пол в часовне и размышляла о своей сломанной жизни. Она взглянула на статую Богородицы Гваделупской, Богородицу, закутанную в мантию цвета ночного неба, со сверкающими на нем звездами. К ее удивлению, а потом и ужасу, статуя ожила. Она увидела, что непорочная дева приняла облик живой женщины. Непорочная дева сошла с алтаря и подошла к коленопреклоненной уборщице, которая ожидала, что сейчас она будет проклята и осуждена навеки. Богородица сказала: «Знаешь ли ты, что это я заняла твое место в монастыре и все эти годы ждала твоего возвращения? Каждый день я занимала твое место на хорах, твое место в трапезной, и каждый день я выполняла твою работу. Никто, кроме меня, не знал, что ты ушла. Ты никогда не переставала быть монахиней, и сейчас ты продолжишь свою жизнь с того места, на котором ты ее прервала. А теперь иди и займи свое место, которое я сохранила для тебя». Так она и сделала. Если воспринять эту легенду как символ, то она является выражением чудесного принципа. Какой бы жизнью ни жили наши тела, священника или монашки, бизнесмена или деловой женщины, мужа или жены, матери или отца, облаченного в костюм работника умственного труда или одетого в комбинезон сельскохозяйственного рабочего. Внутри каждого из нас есть много жизней, которые хотят, чтобы им воздали должное и каким-то образом прожили. Если вы монахиня, то вы имеете полное право погрузиться в активное воображение, уйти во внутренний мир и реализовать в нем свои неиспользованные возможности. Вы можете спуститься по лестнице, посмотреть, как живут мирские люди, и воздать должное их жизни. Ибо сколько бы циклов внутреннего времени вы там ни провели, непорочное дело будет держать для вас место на скамье. Когда вы вернетесь в свою келью, никто кроме нее не будет знать, что вы уходили. Бог прекрасно понимает эти вещи. Если вы священник, и хотите внутренне и тайно уйти из вашей жизни и пожить в итальянской деревне с женой и детьми, испытать все радости, печали и проблемы такой жизни, то активное воображение предоставит вам такую возможность. С другой стороны, если вы принадлежите к абсолютно мирским людям, вы женаты, воспитываете детей или активно занимаетесь бизнесом, то вы можете обнаружить тайно живущего внутри вас священнослужителя, важную энергию, пребывающую в скрытом, подавленном состоянии. В активном воображении вы можете отправиться во внутренний монастырь и найти способ реализовать эту часть вашей души. Если же внутри вас живет героиня или герой, которому нужно отправиться в королевство эпохи Возрождения и помочь бороться его королеве, то вы также найдете эту часть своего «я» и эту мифическую страну в своем активном воображении. Кем бы мы ни были, наше эго живет неполной жизнью, и внутри него находятся огромные залежи непрожитых жизней. Что бы вы ни совершили, кем бы вы ни стали, или что бы вы ни испытали, у вас все равно остаются неиспользованные возможности. Восприятие духовного аспекта. Третий уровень активного воображения очень похож на то, что люди называли видениями. Об этом уровне очень трудно говорить. Если мы слишком увлечемся психологией и анализом, то пройдем мимо истинной силы и значения такого рода ощущений. Но когда мы используем поэтический и религиозный язык, который действительно необходим для описания этого уровня, то мы низводим его до уровня популярных представлений о видениях и психических ощущениях. Видение – это выбор с того, что средневековые мистики называли полным проявлением сознания. Образ или цепь событий посредством способности человека к воображению овладевает им с такой силой, что человек на самом деле узнает и ощущает свое подлинное, полное «я». В течение какого-то мига человек видит истинное единство, красоту и смысл жизни. Когда человек испытывает такие ощущения, это всегда имеет для него серьезнейшие последствия. Может так статься, что через день-два откровения станут менее интенсивными. Человек может вернуться к мелким конфликтам с окружающими его людьми и погрязнуть в быту. Но память об этих праведческих ощущениях продолжает воздействовать на бессознательные установки на очень глубоком уровне. Рано или поздно, но она даст этому человеку до того отсутствовавшее у него веру и понимание смысла жизни. Не следует гоняться за ощущениями такого рода. Если вы рассматриваете их как своеобразное успешное предприятие, то эти духовные ощущения могут превратиться в возвеличивание вашего эго. Или вы можете скатиться в оккультизм, что уведет вас от сознания и подтолкнет искать в этих ощущениях только остроту и новизну. Для вас лучше всего будет заняться скромной внутренней работой. Когда вы выполните достаточный объем работы, когда вы вложите достаточное количество энергии в бессознательное, то видения придут к вам без приглашения, если, конечно, в этом будет потребность. Если же они не приходят, значит, они вам не нужны. Видения – это не приз в соревнованиях. Но поскольку это ощущение действительно часто посещает людей, которые регулярно выполняют внутреннюю работу, то им следует знать о нем и быть готовым иметь с ним дело, когда видение к ним придет. Истинная форма этого уровня активного воображения посещает человека, когда он этого меньше всего ждет. События могут разворачиваться следующим образом. Вы идете по вполне обычной улице, и совершенно внезапно улица, дома и окружающие вас люди трансформируются в спонтанное видение. В вашем видении вы можете видеть улицу жизни, всю человеческую расу, творение Божье, представляющее собой вечный поток жизни. Тротуары и дома реально не изменяются, но выброс активного воображения происходит на уровне сознания и порождает видение, включающее в себя реальные окрестности. Они начинают представлять собой нечто трансцендентальное и вечное. Один из моих пациентов рано утром ехал на работу по дороге, освещенной лучами восходящего солнца. Неожиданно им овладело ощущение такого рода. Солнце превратилось в солнечное колесо с лучами-спицами, порождающими неисчислимые формы жизни, человеческие проблемы и виды деятельности. Внимание человека было настолько сильно приковано к солнечному колесу перед его глазами, что он был вынужден съехать на обочину, остановить машину и подождать, пока активное воображение не закончится, и он сможет возвратиться в физический мир. Когда он смотрел на солнечное колесо, он знал, что все остальные элементы его жизни, вся окружающая его суета, вышли из одного источника и в него же вернутся. В этот момент он понимал, что есть только одно единство, и все вещи должны быть едины. Когда вы рассказываете об ощущениях такого рода, то ваши слова звучат банально, сентиментально и стандартно. Но когда человеку из глубин его бессознательного явится такое видение, когда он увидит, что оно является образом, порожденным чем-то, что находится внутри него, тогда он почувствует, что это видение есть истина. Человеку больше не нужно ждать, что ему эту истину сообщат другие, и не нужно доказывать другим ее существование. В определенный момент вы познаете ее средством своего собственного ощущения. В этом, возможно, и заключается суть видения, которое является венцом активного воображения. Благодаря своим собственным ощущениям, человек может узнать сокровенные истины жизни, которые не могут передаваться от одного лица к другому посредством слов, а могут быть познаны только благодаря связи человека с коллективным бессознательным. То есть мы узнаем то, что мы и так уже знаем на бессознательном уровне. Этот принцип был хорошо сформулирован Кьеркегором, сказавшим, что никто не может вселить веру в другого человека. Он имел в виду, что сколько ни проповедуй, сколько ни произноси слов и благозвучных афоризмов, сколько ни приводи убедительных доводов, все равно не сможешь вызвать у человека то ощущение, с которого начинается вера. Такого рода знание и такого рода вера рождается только в результате личных ощущений. Для того, чтобы отыскать их, мы должны заглянуть глубоко внутрь самих себя, ибо знание и вера – это не бывшая в употреблении одежда, и их нельзя позаимствовать у других людей. Каждый человек должен сам добраться до источника. Если видение ощущается не как событие, происходящее в воображении, а как реальное событие, происходящее где-то в физическом мире, то тогда могут возникнуть недоразумения. Примитивные человеческие существа прошлых веков традиционно воспринимали видение именно так. Люди верили, что какой-то дух или создание явились к ним из внешнего мира. Они воспринимали эти образы как существующие во внешнем мире полуфизические существа. Вообще-то видение – это форма воображения, еще один выброс образов из бессознательного. Образы не только проецируются на внутренний разум, но становятся настолько интенсивными, что проецируются на действительность и выглядят так, словно физически существуют вон там. Если вы в течение определенного времени занимаетесь активным воображением и вас посетит такое видение, то вы сможете увидеть его сходство с вашим активным воображением и вашими снами, и придете к выводу, что оно – это форма активного воображения, при котором явившиеся вам образы выглядят объективно существующими. Другую форму видения можно было бы назвать внутренне воспринятым видением. Человек воспринимает те же яркие, мощные образы, но осознает, что они существуют внутри него на уровне воображения. Вы осознаете, что видите их вашим мысленным глазом, что смотрите внутрь самого себя. Здесь нет никакого противоречия, потому что у вас не обязательно должно возникать чувство галлюцинаций, будто вы видите внешнее реальное событие. Примером тому может послужить мое активное воображение, в которое проник мой внутренний лев, впервые появившийся в моем сне. В конце концов, воображение обрело силу видения, но я осознавал, что все это происходит внутри меня. Тем не менее, ощущение непосредственного присутствия этого создания и воздействия этого образа были настолько сильными, что лев казался почти реальным существом. Человеческий дух на горе Сент-Хеленс. Я хочу рассказать вам об одном видении, посетившем меня очень давно, в дни моей молодости, задолго до того, как я начал понимать, чем являются эти видения. К тому времени я уже давно уехал с северо-запада, занимался решением кое-каких вполне земных проблем, и вот однажды это видение явилось ко мне непрошенным гостем и потребовало моего внимания. Однажды вечером я разложил костер на склоне горы Сент-Хеленс, где я провел немало счастливых летних месяцев своего детства, до того, как произошло извержение вулкана. Смеркалось. Я сидел на корточках и смотрел на огонь. Даже сегодня я помню яркие краски того вечера и восторг, в который они меня привели. Оранжевый костер, темно-синее небо, фиолетово-серые тени на склонах гор. Я испытал огромное удовольствие от красоты и покоя, и в то же время во мне родилось ожидание чего-то. По склону поднялся молодой человек, примерно моего возраста, и остановился с другой стороны костра. Я сидел на корточках, он молча стоял. В течение довольно долгого времени мы просто смотрели друг на друга. Цвет огня довел меня почти до экстаза. Затем, к моему удивлению, костер начал двигаться и переместился в озеро Духа, находившееся у подножия горы, и горел там, словно маленькое оранжевое пятнышко посреди темно-синей воды. После этого костер вернулся и снова стал гореть передо мной. Молодой человек сделал шаг вперед и оказался прямо в костре. Его кровеносная система поглотила огонь, и он вместо крови побежал по его венам. Некоторое время мы стояли молча, и я в ужасе смотрел на происходящее. А потом он сказал: «Идем, я хочу показать тебе, как был сотворен этот мир». Мы поднялись на огромную высоту, с которой Земля и даже Солнечная система казались маленькими точками. Он показал мне вращающуюся по спирали туманность. Это огромная масса инертной, бесформенной материи, скорее энергии, чем материи, вращалась настолько медленно, словно для того, чтобы закончить свою эволюцию, у нее в запасе была целая вечность. На моих глазах эта огромная туманность, медленно вращаясь, замкнула спираль, сконцентрировалась, уменьшилась в объеме, уплотнилась и в конце концов превратилась в алмаз. Алмаз был огромным, внутри него находился источник света, яркость и цвет которого я до сих пор помню совершенно отчетливо. Потом молодой человек привлек мое внимание к тому, что из северного полюса алмаза начала извергаться энергия, которую впитывал его южный полюс. Таким образом образовался круг света, хлещущий из вершины алмаза и вновь возвращающийся в него через нижнюю оконечность. Цвет излучения становился все более насыщенным. Далее с алмазом произошла физически невозможная вещь. Он раскололся на две половины. И в то время, как вся система продолжала вращаться как одна планета, две ее половины стали вращаться в противоположных направлениях, касаясь друг друга и разбрасывая цветные искры света. И вот в этот момент, находясь с духом молодого человека в самых глубинах космоса, я совершил поступок, за который мне до сих пор стыдно. Я повернулся, дернул его за рукав и непочтительно сказал: «Все это красиво, но какая от этого польза?» Перед моими глазами разворачивалось событие величайшей важности, но будучи практичным американцем, я должен был оправдать его существование, поняв, каким образом из него можно извлечь пользу. Я опять дернул молодого человека за рукав и повторил свой вопрос: «Какая от этого польза?» Дух посмотрел на меня с отвращением. «Да никакая, просто смотри!» Это заставило меня замолчать. Мы наблюдали за происходящим, и я почувствовал, что эти цвета, этот свет, это сосредоточение бесконечных энергий и объема до плотности яркости алмаза навсегда запечатлелись в моей памяти и почти проникли в физические клетки моего тела. Он вернул меня назад, и я снова присел на корточки у костра. Он также занял свою прежнюю позицию. Затем он сделал шаг назад и позволил огню перебежать из его артерии в маленький костер на земле. Костер снова вернулся в озеро Духа и некоторое время горел там, а потом переместился обратно. Молодой человек, не говоря ни слова, повернулся и исчез в сумерках, из которых он и появился. Видение закончилось, и я обнаружил себя в моем нормальном земном физическом мире. Очень трудно понять, что следует делать с таким видением. Я думаю, что ответ заключается в самом ощущении. ничего с ним не делайте. Не пытайтесь преобразовать его во что-то практичное или что-то понятное вашему эго-разуму. Просто смотрите, ощущайте, будьте в нем. Определенная часть человеческого «я» захочет спросить: «Но почему бы не изменить что-нибудь, что-нибудь совершить, найти какое-то практическое применение?» Нет никакой нужды искать практическое применение видения. Но поскольку все аспекты жизни относятся к одной и той же реальности, то мы, в конце концов, понимаем, что видения оказывают воздействие на практическую жизнь человека. Они действительно меняют нас. Они формируют глубины нашего характера. Они определяют, какими людьми мы будем через 5, 10 или 20 лет после того, как нас посетило это ощущение, когда вся его энергия пробьется на поверхность нашей жизни. Тогда эта волшебная энергия преобразуется в малые вещи – поведение, установки, банальности повседневной человеческой жизни. Юнг верил, что Богу для воплощения своего творения необходима помощь человека. В романе Томаса Манна «Иосиф и его братья» Иакову снится сон, в котором Богу требуется лестница, чтобы перемещаться между небом и землей. Посещающее человеческое существо видение является такой лестницей и передает информацию в коллективное бессознательное человечество. Вот это и есть его единственное практическое применение. Спасибо всем, что прослушали эту книгу. Немного слов от меня, чтеца. Я очень рад, что вы ее дослушали, дослушали до этих слов. Возможно, прослушаете их тоже. Это была первая книжка, которую я записал вообще в жизни. За время ее записи я наконец-то разобрался и с программами, и с материальной частью, с микрофоном, наушниками и всем остальным. Поэтому, к сожалению, качество записи довольно сильно менялось в процессе. Надеюсь, вы меня простите. Мне очень понравился этот процесс. Я думаю, что я буду записывать еще, и качество выровняется. Если вдруг заметите какие-то ошибки или у вас будут какие-то еще пожелания или замечания, то я все это слушаю, выслушаю, точнее, готов принять, менять что-то, потому что я еще только в самом-самом начале пути здесь. Спасибо вам и хорошего вам времени, где бы вы ни были.